Рао внимательно оглядел готовый к выходу отряд и в который раз мысленно поблагодарила Риоха за присланную им подмогу. Хвостатая некромантка оказалась настоящим кладом. По крайней мере, теперь им, уходя в горы, где вряд ли будет достаточное количество добычи, не придется волочь требуемые запасы еды на собственных спинах. 11 могучих, паукообразных тварей, созданных из костей, павших при осаде холма мертвых жителей деревни, с легкостью несли не только наездников, но и весьма немалый запас провианта. К сожалению, 11 – это было максимальное число химер, которое Асура смогла создать из имеющегося материала. Панцири местных монстров по каким-то причинам практически не подходили для подобного колдовства, и потому запас материала, с которым могла работать Ильяна, был строго ограничен. По этой причине и еще потому, что покидаемый ими поселок отчаянно нуждался в любой возможной помощи, отряд пришлось разделить. Надо сказать, далось это решение очень непросто. Оставлять своих боевых друзей в этом проклятом и обильно политом кровью месте не хотелось просто категорически, но выбора не было. Уцелевшие остатки бывшего отряда искателей Криона, сопровождавшие их на всем пути от Махлау до Кордели, согласились остаться без малейших возражений и даже с плохо скрываемым облегчением. Им явно не хотелось покидать более-менее привычные территории Союза Городов Порядка, и лишь долг заставлял их следовать за отрядом Рао, так что возможность без нарушения своих обязательств избегнуть продолжения похода была воспринята ими крайне положительно. Сложнее было с Тимом, Арейшей и Джирао. За проведенное вместе время пришельцы с Земли, да и сам Рао, успел крепко сдружиться с ними, и необходимость расставания была весьма болезненной. Но, к сожалению, как ни старалась Ильяна, больше 11 химер из имеющегося материала создать ей не удалось. И потому верным друзьям, с самого начала их приключения в этом мире, все время бывших рядом, пришлось остаться здесь, на обильно политой кровью земле Кордели. Впрочем, остались они не одни. Рао пришлось выдержать настоящий бой с Шестаковым, но в конце концов, ему все же удалось доказать упрямому спецназовцу, что негоже оставлять друзей под ненадежным прикрытием двух сыновей убитого, в том числе и при их участии Морна. И потому в деревне случился настоящий праздник. Роман Зинченко и Станислав Бойков по приказу Шестакова также остались в поселке. На радостях деревенские совсем было собрались все же рассадить подлеченных Каем сыновей Морна по так и не убранным с главной площади кольям. Впрочем, после некоторых сомнений, данные поползновения были пресечены оставшимися в деревне заглавного Романом Зинченко. Как рассуждал бывалый спецназовец, воспринимавший хаос как еще одного противника, которых на его веку было весьма немало, 4 бойца всяко лучше 2, а потому Коул и Хаслин обрели свой шанс выжить и доказать свою полезность. Впрочем, на всякий случай, кольев с площади было решено не убирать. Так, в качестве напоминания, дабы эта парочка не забыла, что может им грозить, малейшая ошибка или любое действие, которое можно будет расценить как враждебное. К тому же, оставляя своих воинов, как он выразился на боевом дежурстве, Шестаков старательно позаботился о том, чтобы те не испытывали никаких затруднений с оружием и боеприпасами, даже оставив им один из 2 пулеметов, переданных отряду Ореохом. Второй пулемет был им установлен на свою химеру, отчего та приобрела и вовсе сюрреалистический вид. Когда в свое время активно увлекающийся фантастикой и фэнтези Артем увидел этого громадного, сложенного из множества костей паука, с установленным над головной частью на специально выращенных костяных креплениях пулеметом, то довольно долго отходил от шока, искренне жалея об отсутствии фотоаппарата. Впрочем, для Шестакова эстетическое восприятие этого нового средства передвижения было глубоко безразлично. Как он выразился, главное, чтобы ТТХ были хорошие, а на чем ездить, на БТР или костяной химере, это нам без разницы. Судя же по тому, с каким удовольствием капитан проводил испытания своего нового коня, было ясно, что эти самые ТТХ его полностью устраивают. Так что единственное, о чем сожалел бравый командир группы Гамма, так это о недостаточном количестве химер, не позволяющем рассадить на них весь отряд. Признаться, и сам Альфар испытывал сильное нежелание уменьшить свое войско, однако преимущества верхового путешествия все же победили. Благодаря скорости движения костяных химер, теперь имелась возможность избегать лишних боев, которые, тут Рау не обольщался ложными надеждами, наверняка еще ждут их впереди. К тому же проходимость этих созданий превышала всевозможные пределы. 8 длинных когтистых лап, сгибы которых значительно возвышались над довольно низко расположенным, как у паука сиконоса телом, образовывая дополнительную защиту для всадника, позволяя им проходить даже там, где человек был бы вынужден искать обходные пути. Они легко взбирались на практически отвесные скалы и перепрыгивали широкие расселины. А потрясающая и совершенно неожиданная для созданных из костей тварей гибкость позволяла им протискиваться в такие норы, где застрял бы и малолетний ребенок. Да и в бою эти малютки вполне могли защитить не только себя, но и своего наездника. Будучи значительно сильнее большинства обычных хаотических монстров, обитавших в ближайших поселку пустоши, где проводились натурные испытания, именно поэтому, прикинув все за и против, Рао и решился оставить в поселке значительную часть отряда, взяв с собой лишь десяток соратников по числу имеющихся скакунов – Ольга, София. При мысли о порывистой и прямодушной темной жрице и устроенной ею несколько дней назад весьма оригинальном прямом разговоре, Рао недовольно улыбнулся и, обернувшись, слегка подмигнул следующий за ним и в кои-то веки весьма довольный, радующий жизни и окружению блондинки. Та немедленно заулыбалась. За последние несколько дней характер светловолосой стервочки претерпел значительное улучшение. Данное обстоятельство было с большим удовольствием отмечено всеми членами отряда, а наглая Асура, помахивая хвостом, даже вручила Фи большую бутыль с какой-то подозрительной жидкостью, велев подливать ее эльфу не менее 3 раз в неделю для сохранения хорошего психологического климата в компании. Заклинание определения состава, немедленно брошенное на бутылку, присутствующим при этой сцене Альфара, показало, что подозрительная настойка является ничем иным, как сильным афродизиаком, после чего свидетели данного инцидента могли наблюдать редкую картину того, как всегда спокойный, рассудительный и хладнокровный Рао, размахивая сорванным прутом, гонялся по всему замку за весело визжащей и старательно удирающей некроманткой. Шутки шутками, однако бутылочку Тафи не выбросила, так что сейчас Альфар был вынужден регулярно проверять свою еду и питье на присутствие там посторонних примесей. Учитывая проснувшийся в Софии энтузиазм, это было отнюдь не лишней предосторожностью. Отогнав воспоминания, эльф оглядел своих спутников. Следом за Фи, держащейся всего за полкорпуса позади эльфа, ехала основная часть отряда. Элиана, грациозно покачиваясь на своей химере, ехала между Борисом Григорьевым и Маратом Зиединовым, ухитряясь кокетничать одновременно с обоими спецназовцами. Сразу за ними ехали о чем-то переговаривающиеся Ольга и Тая, вокруг которых увивался, то и дело встревая в разговор, Артем. Чуть по бокам находились Кай Гиара и Лех Скарский, выполнявшие функции боевого охранения. В арьергарде отряда ехал Хмурый из-за расставания с парой своих подчиненных Шестаков на своем модернизированном пауке с установленным пулеметом. Резво перебирающие длинными ногами химеры быстро неслись по пустоши с каждой секундой, все приближаясь к горам. А на душе у Рао было неспокойно. Как выяснилось, за последние 30 лет владычества Морна никто из жителей Корделя не смел покидать деревню на расстоянии больше, чем пара дней пешего перехода, подчиняясь запретам, установленным ментальным магом. Так что при всем желании обнаружить подходящих проводников в поселке не удалось. Единственной имевшейся зацепкой было подробное описание пути к пещерам мертвых, выданное на допросе духом убитого менталиста. Посещать данные пещеры Рау не хотелось просто категорически. Интуиция Альфара, которой он привык доверять еще на войне, буквально вопила, что не следует лезть во всякие подозрительные дыры в земле. Особенно если эти дыры когда-то принадлежали гномам, одним из противников его народа во время последней войны. И все уверения Элианы, что она как некромант способна легко договориться с любыми мертвыми, а если не договориться, то запросто упокоит, убеждали слабо, очень слабо. А потому лезть в пещеры было решено только в самом крайнем случае, если так и не удастся отыскать иного пути на ту сторону хребта. Тем более, что их нынешние скакуны были просто идеально приспособлены для лазания по скалам, что значительно увеличивало их шансы на преодоление стоящего перед ними препятствия, без лишнего и совершенно ненужного риска. Так рассуждал Альфар, и не предполагая, что у судьбы на этот счет имеются совершенно иные планы.